Глава 7. У Кэтлин неприятности. Элизабет все никак не могла определиться, что ей больше нравится — хоккей или лакросс. «Наверное, все-таки лакросс», — сказала она Дженни. «Обожаю ловить мяч». Суть лакросса состояла в перебрасывании тяжелого резинового мяча от одного игрока другому, подлавливая его сеткой, прикрепленной к клюшке. Именно этим и отличается лакросс от хоккея на траве. Ну и, конечно, нужно еще забить гол. «Эйлин сказала, что если так пойдет и дальше, тебя возьмут в команду», — доложила Дженни. «Правда?» — Элизабет очень обрадовалась. «Еще никто из нашего класса не попал в команду. Я буду стараться». Элизабет и не догадывалась, что и здесь у нее был соперник. И звали его Роберт. Он тоже до этого не играл в лакросс, но быстро бегал и легко ловил подачи. Как только Роберт узнал, что у Элизабет есть шанс попасть в команду, он решил ей помешать. В команду могли взять только одного игрока. И Роберт решил поднажать на тренировках, хотя при Элизабет изображал полное равнодушие. В остальном жизнь текла своим чередом. Элизабет много помогала Джону в школьном саду. Вдвоем они срезали завядшие летние цветы, ветки и сгребали весь этот мусор в большую кучу для костра. Как-то в перерыве между вскапыванием грядок и прополкой, усталые, но довольные, они обсуждали подготовку сада к весне. Джон признал, что не ожидал от Элизабет такой увлеченности. «Наши планы не сильно отличаются», — сказал Джон, читая записи Элизабет. «Но мне нравится твоя идея засеять вон тот участок травой и посадить там крокусы». «А мне нравится твоя идея высадить розовые кусты вдоль старой стены», — подхватила Элизабет. «Получится красиво. Надеюсь, нам выделят на это деньги». «Я хочу купить луковицы на этой неделе», — сказал Джон. «Нам потребуется около 500 штук. Попросишь денег на собрание?» «Лучше ты», — Элизабет помрачнела. «Ты же знаешь, как со мной поступили в прошлый раз?» «Не выдумывай!» Джон убрал записи в карман и начал пропалывать грядку. «Я думаю, все было по справедливости. А ты снова ведешь себя, как упрямая ослица. Будешь обзываться, я все брошу!» — пригрозила Элизабет. «Да пожалуйста!» — ответил Джон. «Я позову Дженни. Она всегда в хорошем настроении». Элизабет собралась по обыкновению вспылить и уйти, но схватила лопату и начала копать так, что земля разлеталась во все стороны. «Ну уж нет, Дженни не займет ее место!» Джон расхохотался. «Элизабет, в таком темпе ты доберешься до самой Австралии! Не закидай меня с головой, пожалуйста!» Элизабет не выдержала и рассмеялась. «Так-то лучше!» — улыбнулся Джон. «А то превратишься в Кэтлин Питерс!» «Ну уж нет!» — Элизабет скривилась. Она мне не нравится. Постоянно пререкается и думает, что мы сплетничаем за ее спиной. Да кому она сдалась? — Хоть с ней не разругайся, — предупредил Джон. — Лучше заводить друзей, чем врагов. — Да с ней вообще никто не дружит. Ты не представляешь, какая она нудная. Что правда, то правда. Кэтлин вечно ходила недовольная. А еще она все деньги тратила на сладости и ни с кем не делилась. «Еще бы не быть такой прыщавой!» — позлорадствовала как-то Белинда. «Мама ей присылает сладкое, а она все прячет и сама тайком лопает, как будто кто просит. Мне вот от нее ничего не надо». Кэтлин ни с кем не дружила и вечно обвиняла остальных, будто они говорят про нее гадости. Ее отношения с учителями тоже не ладились. Если ей указывали на ошибку, она начинала пререкаться. А недавно довела мадемуазель, заявив, что та не дала ей домашнее задание. «Опять это Кэтлин!» — воскликнула мадемуазель, трагически взмахивая руками. «Она думает, что я гусыня, что я ку-ку, что я тупа, как ослица. Она думает, что я не умею давать домашние задания, что я не гожусь ей в учителя». Когда мадемуазель злилась, это выглядело очень смешно. Поэтому весь класс сидел тихо, наслаждаясь зрелищем. «Но, мадемуазель!» — Кэтлин явно не умела вовремя замолкнуть. «Вы сказали, что...» «О, так я что-то сказала!» — перебила ее учительница. — Неужели я и вправду что-то говорила? — О, Кэтлин, ты так добра! Возможно, если хорошенько подумать, ты вспомнишь, что я дала тебе домашнее задание. Хотя, конечно, это не означает, что ты должна была его выполнить. — Но вы ничего мне не задавали, — упрямилась девочка. — Замолчи! — Белинда толкнула Кэтлин локтем. — Тебе дали задание, ты просто его не записала. — Белинда, не вмешивайся, — попросила мадемуазель. — Ну и дети, я скоро из-за вас посидею. Тут все подумали, что вряд ли это когда-нибудь произойдет. Волосы мадемуазель были черные, как воронье крыло. Ученики сидели смирно, поглядывая то на Кэтлин, то на учительницу в ожидании развязки. В итоге Кэтлин отправили в комнату отдыха доделывать домашнее задание. «Эта девочка доведет меня», — думала про себя мадемуазель. «Сколько можно ныть? И когда уже она избавится от своих прыщей и начнет ухаживать за волосами?» Другие учителя были более терпеливы с Кэтлин. Мисс Рейнджер, например, очень за нее переживала. Кэтлин выглядела несчастной из-за всех этих ссор и препираний. Пока мадемуазель ругалась, Дженни внимательно все запоминала, чтобы потом спародировать эту сценку. Сначала она покажет ноющую Кэтлин, а потом негодующую мадемуазель. «Вот это будет спектакль!» — предвкушала Дженни. Следующим вечером почти все одноклассники собрались в комнате отдыха. Они слушали музыку, читали книги, кто-то писал письма родителям. А Дженни показала отрепетированную накануне сценку. Кэтлин, конечно же, там не было. Сначала Дженни изобразила мадемуазель. Ребята попадали от смеха, когда девочка начала махать руками и приговаривать: «Я гусыня! Я ку-ку! Я ослица!» Потом Дженни изобразила ноющую Кэтлин. Получилось очень похоже. Дженни так разошлась, что прибавляла кое-что от себя. «Кэтлин, мне не нравятся твои прыщи, твои сальные волосы и твои манеры», — говорила Дженни с французским акцентом. Все уже рыдали от смеха. Но тут Элизабет заметила Кэтлин. «Боже, как тихо она вошла! Значит, она все слышала?» Элизабет подергала Дженни за пиджак, но та вошла в кураж и не могла остановиться. «Дженни, заткнись!» — прошипела Элизабет. «Кэтлин здесь!» Дженни замерла. Все обернулись и увидели Кэтлин. Белинда судорожно включила граммофон, и присутствующие сделали вид, что ничего не произошло. Кто-то даже начал насвистывать. Элизабет было неловко, что Дженни сказала столько неприятных вещей про Кэтлин. Теперь она подумает, что мадемуазель и правда говорила это классу, выпроводив ее доделывать задание. Элизабет осторожно взглянула на Кэтлин. Та направилась было к граммофону, чтобы выключить его и поругаться с Дженни, но вместо этого плюхнулась на стул, достала свой блокнот и начала грызть ручку. Она была бледна, как мел. Глаза ее сузились до щелочек. «Она никогда не простит этого Дженни», — подумала Элизабет. «Надо было ее остановить. Было смешно, конечно, но она переборщила. Не удивлюсь, если Кэтлин нажалуется на собрание». Тем вечером Кэтлин никак не прокомментировала случившееся и ни с кем не разговаривала. Перед сном в комнате все пожелали друг другу спокойной ночи, но Кэтлин промолчала. Элизабет хотела извиниться перед ней и заглянула за занавеску, которая разделяла их кровати. Кэтлин сидела и печально смотрелась в зеркальце. Она и без того считала себя уродиной, но оказалось, что и остальные так думают и смеются над ней. Кэтлин не заметила Элизабет, а та не решилась начать разговор и вернулась в постель. Хватит ли у Кэтлин смелости пожаловаться на Дженни? Нет, она не сможет. Но у нее созрел план. Она отомстит Дженни. Засыпая, Кэтлин думала, как бы это сделать незаметно. «Ну, Дженни, берегись».